Глава 36. Серкан. Смотрел на копию свидетельства о расторжении брака. Она правда это сделала? Виной тому то, что мы сделали тем вечером? Или, вернее, чего мы не сделали? Не стоило напирать на нее, но теперь уже поздно о чем-то говорить. Последствия всегда настигают. Даже если решение было принято верно. Зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Серкан, я тут про него еще накопал. Надо?» «Я, кстати, поздравляю. Но я так понимаю, ты сам озаботиться такой бумажкой не собираешься?» «Не собираюсь. Разводы — это не про высшее общество Турции. Да и вряд ли Лейла согласится. Не для того все это затевалось. Про реакцию бабушки вообще молчу. Да и вообще, я что, реально думаю про эту возможность? Про то, что такой расклад, в принципе, реален? Должно быть, я сошел с ума». «Нет, Яр, не собираюсь. Покопай про нее еще. Что там случилось в ее прошлом такого, от чего могут быть эти панические атаки?» «Для человека, не желающего разводиться, ты слишком много хочешь узнать о Саше. Даже я стал проникаться в вашей ситуации. Поверь мне, не надо забивать на чувства, друг. Можно упустить кучу всего важного». «Спасибо, Яр», – процедил я, еле сдерживаясь. «Мне его ценные советы не очень нужны. Не думаю, что это хорошая идея слушать его. Он о моей ситуации ничего не знает. Но друг Ярослав хороший, так что я промолчал. Мы как раз подъезжали к специальному вылету из аэропорта. Скоро встречать всю эту огромную компанию. Не знаю, как я на это согласился. Хотя нет, знаю. Из-за Саши. Не хотел, чтобы она себя чувствовала тут плохо. В том же отеле, где душили воспоминания. Бабушка, как назло, все организовала именно в нем. Она специально? Я сам здесь крайне редко останавливался. Бывал тут по исключительным поводам. Еще тут по-прежнему управляла Лейла. Это было единственным, что она попросила оставить. Сказала, что работа ей жизненно необходима. Ну, и я не был против. Все равно мы виделись так же редко, как и раньше. Исключительно на мероприятиях, где появляться вместе было обязательным. Вышел из машины. Первой, конечно же, спустилась моя мать. Если бы не Саша, то она бы не прилетела. С бабушкой у нее тихо и иногда не очень война. Дальше по списку шел отец Саши с женой. Они опасливо озирались по сторонам. Сын вышел следом, сияя и сразу находя меня глазами. Внутри разлилось тепло. Этот мальчик – мое продолжение. Я уже успел оценить его ум, восторженность и способности за эти 2 недели. Мы говорили каждый вечер по видеосвязи. Кажется, до меня начинало доходить, о чем рассказывала Саша. Он и правда горел отдельным бизнесом, как когда-то наш дед. Возможно, он первый спустя много поколений нашей семьи, кому реально это может быть в радость. Саша вышла следом, сразу же взглянула на меня, но отвела взгляд. Я тоже не стал смотреть в ее сторону. Слишком все сложно. Даже если больше всего на свете хотелось сейчас с ней контактировать. «Папа!» Ребенок разрядил странную сгущавшуюся обстановку. Подбежал ко мне и, немного стесняясь, обнял. Вот вроде мальчик, а такой живой и искренний. Это меня удивляло и подкупало. «Папа Серкан, а мы сегодня поедем в рейд или завтра? Я уже подготовился, и если надо...» Нельзя было не улыбнуться его рвению. За эти дни я честно пытался не скатиться в планирование без его участия. Старался услышать, а потом случилось странное. Я понял, что этот мальчик, чьим отцом я стал, умный. Горящий своим делом ребенок. Ему это действительно приносило какое-то колоссальное удовольствие. Неужели Саша была права? «Нет, сынок, сначала мы поедем в отель. Твоя бабушка устраивает торжественный прием в твою честь. А уж потом мы спланируем наше передвижение дальше». Разочарование на его лице лучше всего сказало, что я стал мыслить в верном направлении. Сережа доверчиво взял меня за руку и повел в машину. Я же покосился в сторону всей остальной компании. «Ты поедешь со мной на машине?» «Конечно. А какая у тебя? Мам, пошли сюда, мы с папой поедем». «Вот это», — сказал я, осекаясь. Саша позади всем своим видом транслировала. «Да ладно». «Ну да. Я не менял за эти 8 лет ту самую машину. Просто времени не нашлось. Да и вообще она мне нравилась, и я не считал нужным что-то объяснять. Тем более Саше». «А мы как поедем?» – недовольно пробурчал подозрительный отец матери моего сына. «Для вас комфортабельный автобус со всеми удобствами вон там», – показал рукой на трансфер. Вот кого я видеть бы тут не хотел, так это группу поддержки.